Глава 21. «Итак, о чем мы тут болтали?» — спросил демон у бывшего режиссера. «Хотел ты отпустить меня», — напомнил пленник. «Иди, раз обещал», — равнодушно напутствовал демон, «а я как будто не заметил. Заснул и прозевал». «Надеюсь, это не спектакль?» — воспрянул пленник. «Беги, лети, скачи, пока не передумал». ДД покрутил руками, потряс головой, подул вверх, и тут же некая сила вырвала фокуса у Веселовского из объятий подземного гетто и стремительно понесла вверх, в широкой воронке через толщу плотной породы. Через какие-то мгновения наш космонавт оказался на поверхности космического тела. Бывший пленник чувствовал себя униженным, оплеванным, обворованным. Он с омерзением тронул грудь, чтобы сорвать сатанинскую медаль, и с ужасом обнаружил, что ему нечем и нечего трогать. Ни рук, ни груди, его плоть куда-то исчезла. Некто очень ловко отделил его душу от тела. «Ну что, я такой невезучий, неужели опять влип?» — чуть не плакал бедолага. «Как жить без тела?» «Помогли, называется, выручили, вытащили и бросили. Куда я теперь?» «Хоть вешайся. Но даже вешаться не на что. Ни шеи, ни веревки. Возвратиться назад? Нет, нет и нет. Я не сошел еще с ума, чтобы в гадюшник возвращаться. Скорее бежать отсюда. Но как? Куда?» Как в свое время на корабле в долгом одиночестве, так и тут Фокусов Веселовский озвучивал свои мысли вслух. Кто-то сказал, если ты определил свою функцию и свое предназначение, то тебе станет проще жить, ты перестанешь метаться и будешь четко двигаться к цели», — вспомнил чье-то изречение комендант. «А как определить мое предназначение? В этом мире, в моем облике?» — спрашивал вслух комендант. «К какой цели двигаться сейчас? Что делать в этом мире? И вообще, для чего жить сейчас? Никто и нигде не ждет меня. Даже жадная старуха из сказки про золотую рыбку Александра Пушкина в конце концов осталась хотя бы у разбитого корыта, а еще при ней остались старик с сетями, море полное свежей рыбы, деревянная изба. Мои последние гастроли, только уже без зрителей. Прощай, Василий Фокусов Веселовский», — почти рыдал комендант. «Прощай, мой хороший, мой любимый, мой дорогой Фокусов Веселовский. Никому ты не нужен. Даже в аду не понадобился». Фокусов Веселовский полетал туда-сюда, в кромешной тьме космоса, пронизанной далекими огоньками звезд и галактик. Нигде никого и ничего, совершенная пустота и вакуум. «И я полнейшая пустота и вакуум», — рассуждал про себя бывший режиссер и бывший комендант. «И я уже никто и ничто, всего лишь символ, фикция. Я фантом пустоты. Я есть, и меня нет в этом мире. Колдуй, вангуй, ничего не появится. И психология Василисы тут ничем не поможет. Но должно же что-то помочь, или это все? Большая жирная точка». Даже в обычном лесу легко заблудиться, если с тобой нет проводника или компаса. А что делать в абсолютной пустоте космоса? Звезды далеко, галактики еще дальше. Куда можно лететь без определенных ориентиров? Коменданта никогда не интересовали атласы звезд. Он даже не понимал, в каком созвездии находится планета, к которой летел его космолет. «Хорошо, что я еще есть, что я еще существую», — утешал себя комендант. «И ничего, что у меня нет тела. Вон Михаил, жених Василисы, тоже болтается где-то без тела, и ничего. Придется жить по-новому, приспосабливаться к новым обстоятельствам, какими нелепыми и странными выглядят теперь все планы и мечты, с которыми носился я совсем недавно. Как поживает эта милая, распрекрасная Василиса, за которой я ухаживал? Вспоминает обо мне? Или вся в хлопотах о Михаиле? Мои попытки переделать киборгов в артистов — это странное стремление стать президентом планеты. Ау, планета, где ты? Как поживаешь без президента Фокусова-Веселовского? Где, в чем найти бальзам для сердца? В чем утешать себя?» — продолжал размышлять бывший комендант. «Думай, Василий, думай», — приказывал себе космический беспризорник. «Ищи Черпай себе утешение. Василий, Коли, вокруг ничего и никого, пустота и пустота. Может быть, поискать утешение в сладком прошлом, порыться в воспоминаниях о совсем недавнем, где мне было хорошо, где многое радовало. Было судьбоносным, значимым, иногда, может быть, пустяковым, малозначительным, но всегда ярким и интересным. Вспомнить споры, дебаты. И память постепенно, ненавязчиво, стала помогать ему приносить блоки и фрагменты из совсем недавнего прошлого. Вот ему вспомнилось начало его знакомства с Василисой. «Прошу любить и жаловать, я Василиса, психолог, а также нейрохирург», появившись в хранилище космолета, отрекомендовалась экипажу молодая женщина. «А мне не нужно представляться», — расправив плечи, принялся вещать комендант. «Настолько я известная персона, что неудобно каждый раз твердить, что перед вами такой-то и такой-то знаменитый режиссер. А еще прима-актер известного столичного театра». «Не припомню, где и когда я могла вас видеть», — пожала плечами Василиса. «Прощаюсь, не схожу», — сопломбом вещал фокус Веселовский. «Понятно, отчего не узнаете. На сцене в гриме я. И там я чаще царь и минимум министр». А вот после совещания у командира космолета он объясняет инженеру Павлу, как заинтересовать собой женщин. Хотя на самом деле он закидывал удочку на будущее, завуалированно привлекал к себе внимание Василисы, следующие рекомендации. «Павел, ну нельзя же так издеваться над женщиной. Так прагматично, неромантично приглашать девушку на свидание. Так примитивно предлагать любовь и птичек». И бывший режиссер, а также актер, мелодично напел: «Подари мне, Василиса, свой волшебный взгляд, и я сразу стану сказочно богат, чем все принцы и все короли, только взгляд свой ты не забери». После этой сцены ему вспомнилось, как он доказывает Павлу огромное преимущество президента перед каким-то режиссером и актером. «Не горюй, Павел», — успокаивал Фоксов Веселовский, — «политику я превращу в театр. Некоторые всю свою жизнь собираются, чтобы сделать что-то. Я же всю жизнь делал. Но именно теперь у меня возникло ощущение, что раньше я делал не свое, будто в меня поместили постороннего человека, который управлял мною, заставлял скакать по сцене, утешался аплодисментами зрителей. Теперь с прошлым покончено. Я начинаю жить новой настоящей жизнью. А он мятежный, ищет бури, ему не нравится покой», — с упоением цитировал известного классика комендант. В ответ Павел с пафосом продекламировал пародию на горе реформаторов либеральной России XX века. «Утром мажу бутерброд, сразу мысли, а как народ? И икра не лезет в горло, и коньяк не льется в рот. И не спится мне всю ночь, всем так хочется помочь». Фокусу Веселовскому вдруг вспомнили слова навигатора Сергея о том, что все люди — это всего лишь пришельцы и гости на земле. А что делают с гостями? Пожили, друзья, господа, товарищи, говорят им, и хватит. Пора и честь знать. Вот дверь, а вот порог. А настоящее ваше жительство где-то за облаками, в призрачных небесах. Так что пока-пока и никогда не возвращайтесь. Вот поэтому я и болтаюсь непонятно где, — размышлял космический беспризорник. Но тогда здесь должны быть миллиарды и миллиарды умерших душ. А я никого не встретил. Даже того же Михаила, бывшего жениха Василис, не нашел. Бардак какой-то. Не небеса, а сплошная глупость. В этих и других воспоминаниях наш Фоксов Веселовский не заметил, как некая мощная сила уже давно подхватила его и несла в далекую неизвестность. Здесь не было времени, не было часов, и поэтому бывший комендант не имел понятия, сколько дней и часов он провел в космосе. Прежде чем в великой радости увидел впереди себя приближающуюся махину космолета. На короткое время его смутила мысль, что это может быть вражеский корабль или все те же врата в преисподнюю. Как он знал, внешне оба корабля мало чем отличались друг от друга. К тому же при посадке он особенно и не приглядывался, как выглядел русский космолет. «Пусть чужой корабль. Лучше находиться среди людей, чем непрекаянно болтаться в пустом космосе», — рассуждал комендант. И Фокусов Веселовский смело нырнул через толщу корпуса во внутреннее пространство космолета. и сразу же направился в ту сторону, где, по его расчетам, должен находиться склад и его каюта, которую он так радостно оставил некоторое время назад. К счастью, он все больше и больше находил узнаваемые уголки коридоров. Убранство интерьеров подтверждало, что он прибыл на родной корабль. А вот и склад, в котором находилась его каюта. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он вдруг очень испугался и резко затормозил, чтобы сразу не попасть в некогда любимое гнездышко. Ведь его, собственно говоря, интересовало только его тело. На месте оно? Или давным-давно пошло в утиль и теперь в капсуле болтается где-нибудь в безднах космоса, как это уже произошло с преемником Павла, который погиб при восстановлении? Набравшись смелости, фокусов Веселовский заставил проникнуть себя через закрытую дверь в свою каюту. О, ужас! На своей кровати он обнаружил какого-то типа. Облик мужчины был обезображен. Большой лоскут кожи серой завесой свисал со лба и закрывал нижнюю часть лица. Нагло остриженный. Опознать в нем кого-нибудь из членов экипажа было невозможно. Ясно, ни Сергей, ни Павел, ни командир, а значит, то был новый член экипажа. Выходит, все-таки выбросили мое тело. И где теперь искать его? Чуть не плакал комендант. «Искать в космосе? Но космос — это тебе не сток сена, и я не иголка. Это конец. Украли мое тело». Итак, в мое отсутствие Павел стал восстанавливать другого специалиста, чтобы доукомплектовать экипаж, — рассуждал комендант по поводу покойника, что лежал на его койке. «Да, видно, как и в прошлый раз, опять неудачно. Восстановитель дал сбой, и уже на выходе этот человек погиб. А может быть, он был еще живой, но что-то у него случилось с головой, и Василиса сделала операцию, чтобы помочь ему. Но все ее старания остались тщетными. Далее Василиса зачем-то стала снимать скальп с человека, да на полпути остановилась. Что делать? Где искать свое тело?» — оценивал ситуацию комендант. «И спрашивать бесполезно. Не у кого». «Никто не услышит меня. Сколько передряг было в моей жизни. Из любых перипетий выходил, а сейчас...» «Думай, фокусов Веселовский, думай. У неживого перспективы мертвы, а ты пока живой». «Да, вот ответ. Перед тобой лежит, не дышит, не фурчит. Ты умница, любимый Веселовский. Даже премудрый фрукт ДД наверняка не смог сообразить такое». «Этично или неэтично? Этично или неэтично так поступать?» — задавался вопросами беспризорник. «Но ведь в жизни много чего неэтичного. То, что со мной произошло в последнее время, вообще не подпадает под какие-либо этические нормы, и не нужно ломать голову. Это тело уже никому не принадлежит. Его хозяин отправился в места очень и очень далекие. Может быть, как я недавно...» «Именно сейчас он топает по известным мне маршрутам преисподней, знакомится с демоном ДД, слушает его вранье, смотрит, как страдают нечестивцы в смраде и огне, слышит победные реляции демонов своему главарю ДДД. Значит, с совершенно чистой совестью я могу занять это тело и жить в нем припеваючи, как еще совсем недавно я жил в собственном теле. Расскажи я кому о своих запутанных перипетиях, о том, что воспользовался телом какого-то мертвеца, точно никто не поверит, бред сумасшедшего скажет. Но другого выхода, других шансов у меня нет. Да и зачем кому-то раскрывать свои тайны? А вдруг объявится бывший хозяин этого тела и будет претендовать на него? Чтобы я покинул его?» — вопрошал фокусов Веселовский. «Поздно. А я не пущу его. Я не отдам это тело. Теперь оно будет моим. Нечего где-то шляться, беспризорничать. И что упало, то пропало. Большой привет, Растяпе. Ищи себе жилье в хранилище 1,5 миллиона биочипов. Выбирай, кого хочешь. А для меня это очень даже подходящее убежище. Сахарного диабета в этом теле точно нет. Значит, и у меня его не будет». Поджелудочная железа этого человека, как и положено, будет вырабатывать инсулин в нужном количестве. А этот инсулин будет успешно участвовать в синтезе белков, жиров. и усвоении глюкозы в клетках этого тела. А значит, долой кошмары, диабета. «Ну, брат», — обратился фантом Фокусов Веселовского к мертвецу, — «был ты кучкой утиля, а станешь важной птицей». Но не тут-то было. Фокусов Веселовский тужился и тужился, но ему никак не удавалось проникнуть внутрь этого типа. Через корпус вражеского корабля он проходил, через корпус и стены своего корабля проходил, а тут ни в какую. Сопротивляется гад, не пускает в себя. И дубиной не огреешь его. «Ничего, засланец!» — сорвалось с губ почти неприличное слово, чего в своей жизни комендант не допускал. «Я все равно буду жить в тебе. Найду в тебе дыру. Твои ноги будут моими ногами. Твои руки будут моими руками. Твои мозги будут моими мозгами. Укрощал строптивцев. И тебя обуздаю, чурка бездушная!» Прорвало интеллигентную душу. Впервые в жизни комендант узнал, что это такое — проникать в структуру человеческого организма. К тому же чужую. Только что он был легкий и пушистый, как шапка одуванчика. Только что он был свободен от всякой гравитации, свободен от каких-либо физических ощущений. А тут его словно бы взорвало всего. Вначале чуть не треснула голова, по которой ударило обухом. Потом все тело долго и очень больно сотрясалось. То крупной, то мелкой колючей дрожью, его сворачивало и разворачивало, словно бы из него катали тесто для пирога. Краем уха комендант что-то слышал о страданиях наркоманов от ломки, если вовремя они не получали очередной дозы наркотика. Его мучения точно были более жуткими. Сердце сделало один удар, потом второй, третий, бух-бух-бух. Электрический разряд пронзил мышцы сердца и пробудил его к жизни. Густая кровь с трудом продавливала слипшиеся артерии. Черепахой добиралась до капилляров, из капилляров попадала в клетки мышц, из них — вены, чтобы вернуться к сердцу и совершить положенный круговорот. Даже когда отлежишь руку, согнутую в суставе, то потом долго отходишь от неприятной боли. А тут продолжительные адские страдания от тысяч иголок, одновременно пронизывающих клетки тела, обладателем которого только что стал Фокусов Веселовский. Не согнуться, не разогнуться. Его било и трясло. Он уже сильно пожалел, что решил войти в это тело. Хотелось выскочить из него. Он даже попытался подергаться, поднатужиться, предполагая таким образом выдавить из тела то бесплотное и воздушное, чем он только что был. Но не тут-то было. Его душа попала в прочную западню, наверное, еще более прочную, чем стальные клетки ада. А еще он узнал, что такое пламя горелки. Он махнул рукой, чтобы сбросить эту горелку со лба, но рука пронеслась над пустотой. Чтобы оглядеться вокруг, он приподнял лоскут кожи. Как ни пытался комендант приклеить подсохший прямоугольник кожи к оголенной и уже сухой кости лба, лоскут не хотел прилипать к прежнему месту. А потом тело пронзил сковывающий холод, зубы принялись отбивать мелкую дробь. Одетый в легкую пижаму, комендант лежал под одной простыней. Кое-как Фокусов Веселовский сполз с постели, нашел в шкафу два одеяла, вернулся на кровать и непослушными руками с трудом натянул их на себя. Через какое-то время ему удалось согреться и впасть в тяжкое забытье.